Александр Михайловский, Александр Харников. «Вихри враждебные». Читает Макс Радман. Авторы благодарят за помощь и поддержку Макса Д., он же Road Warrior, и Олега Васильевича Ильина. Пролог. Отгремели славные морские сражения у Чемульпо, у Порт-Артура и у берегов Формозы. Япония вынуждена была подписать мирный договор, поставивший крест на ее военной экспансии. Император выдал свою дочь за нового русского императора Михаила II. Настало время заняться делами европейскими и навести порядок в самой России. А работы там было не в проворот. Новому монарху надо было укротить непомерную алчность фабрикантов, которые категорически не желали ничего делать для того, чтобы рабочие на их предприятиях жили по-человечески. Следовало начать экономические реформы, ведь не дело, что одна из богатейших стран мира превращалась в сырьевой придаток более развитых европейских государств. Необходимо было дать отпор заокеанским банкирам, которые из ненависти к России и русским организовывали в империи заговоры, сеяли смуту и ненависть. Работа, за которую взялся новый император Михаил Александрович, была схожа с одним из подвигов Геракла, когда античный герой вычищал конюшни царя города Элиды Авгия. Но в этом нелегком деле российскому императору помогают его друзья из будущего. Те, кто вместе с кораблями эскадры адмирала Ларионова попали в начало 20 века. Справятся ли они с этим делом? Об этом не знал никто, даже люди из будущего. Ведь история изменила свое течение, и все, что произойдет через день, неделю, месяц, год, никто уже не брался предсказать. Но то, что оно будет теперь другим, никто не сомневался.